недостатки морской авиации. Увеличить ограниченные разведывательные возможности подводной лодки мог только самолет. После того, как для взаимодействия подводных лодок с авиацией было создано первое соединение таких самолетов, оказалось, что наверстать все то, что было упущено в мирное время, либо трудно, либо вообще невозможно. При всем желании экипажей самолетов выполнить задание, им вначале недоставало подготовки, необходимой для полетов над широкими морскими просторами, и точных знаний порядка донесения. Как только эти трудности начинания были преодолены и созданы предпосылки, в частности в отношении службы связи, для их успешного взаимодействия, решающую роль во многих атаках на конвои противника стали играть наблюдения, полученные из самолетов. Но эти успехи снижались недостаточной численностью, малым радиусом действия и низкой боеспособностью самолетов. Взаимодействие практически прекратилось, когда подводные лодки в связи с все большим усилением английского господства в воздухе были вынуждены перенести свои действия в те морские районы, которых немецкие самолеты уже не могли достичь. В первой половине 1942 года, после вступления в войну Соединенных Штатов, командованию флотом еще раз представилась возможность перенести боевые действия подводных лодок ближе к американскому побережью, в район густого сплетения морских путей противника. Таким образом, возможность отказа от борьбы с конвоями в открытом море была использована командованием не потому, что подводные лодки были не в состоянии продолжать эту борьбу, а потому, что командование решило вести борьбу там, где можно было легче всего найти цели и при отсутствии серьезной обороны добиться наибольшего успеха. Однако, начиная с середины года, усилившаяся оборона американского побережья и прилегающих к нему морских районов заставила наши подводные лодки вернуться обратно в Атлантический океан. До мая 1943 года центр тяжести операции немецких подводных лодок находился в открытом океане, а действия их распространились по всему Атлантическому океану. Между тем, время готовило такие события, которые положили конец войне немецких подводных лодок с торговым флотом противника.